стоит тишина. Набродившись в жарком бару, пахнущем разогретой смолой и хвоей, вы спускаетесь в тенистый овражек. Буйно разрослись на его склонах ольшанник и калина, черемуха и боярышник. Цепкий хмель обвил стволы, образуя непролазную зеленую паутину. Здесь же нередко можно встретить дикий малинник, круглый куст красной или черной лесной смородины. Дно овражка густо заросло таволгой и крапивой. Пахнет влажной землею, сочными дудками борщевика и медвяным запахом цветущей таволги. Маленький ручеек неслышно пробирается по врагу, переливает через вымытые корни, образуя тихие заводинки и бочишки. Наклонившись над омутком, пьете прохладную, чуть припахивающую тиной воду. Паучки-челночки испуганно разбегаются по воде от склоненного к ручью лица. Напившись, хорошо теперь передохнуть, посидеть на упавшей ольшине. Зеленый полумрак стоит в густых зарослях хвощей, борщевика и таволги. Такие укромные уголки любят лесные птицы, живущие потаенной жизнью, крапивники, соловьи, пеночки. Тихо охотятся за мушками, перепархивая с ветки на ветку, пристально осматривая просвеченные солнцем листья зарянка. Маленькая серая птичка с оранжево-бурой грудкой. Пышно цветет таволга. Ее пахучие медоносные соцветия мелких розовато-белых цветочков украшают наши леса все лето, с июня до конца августа. Около них всегда хлопочут пчелы, мухи-нектарницы, порхают белые и пестрые мотыльки. Крошечные белые лепестки отцветших метелок таволги осыпают вокруг листья и землю, застревают в натянутой паутине, на смену им распускаются новые соцветия. Одна-две веточки пышной таволги украсят букет лесных цветов, но дома в вазе с водой они долго не стоят. Осыпаются и вянут. Пробираясь зелеными, пышно цветущими пахучими зарослями таволги, с гудящими над нею насекомыми, вы словно полнее чувствуете изобилие нашего короткого, милого лета. Васильки. Из влажной, наполненной испарениями прелых листьев лесной прохлады, выхожу в поле. Время близится к полдню. Сухой слепящий зной обдает меня жаром раскрытой печи. Я возвращаюсь домой узкой полевой заросшей дорогой. Высоко в небе, плавает кругами, поднимается в теплых восходящих потоках воздуха, неподвижно распластавшие крылья коршун. Две пустельги, мелко тряся крыльями, висят над землею, вновь срываются в быстрый полет, садятся на телефонные столбы, стоящие в хлебах. Воспаленным от зноя лицом чувствую слабое дуновение жаркого сухого ветерка и снова вспоминаю прохладный ключ в тенистом лесном овраге. Полевой проселок зарос подорожником, гусиной травкой, в его колеях заезженные колесами колосья ржи и васильки. Далеко видны воржи голубые и синие цветы васильков. Я захожу в рожь, наклоняюсь к василькам и чувствую дыхание нагретой солнцем земли, теплый пыльный запах спеющих колосьев. С редким постоянством васильки растут на хлебных полях, верно сопутствуют злак. Ученые-агрономы считают васильки сорняками, но удивительно милые и скромные цветы васильков люди любят. Упоминают их в песнях. Васильки по-своему как бы поэтизируют нелегкий крестьянский труд в поле.